Только идущая следом машина нервы портила. Подумал он, что совсем дуриком у него побег вышел, почти на авось. Без всякого плана получилось, и держалось все на каких-то секундах ничтожных. Задержись, шофер, немного, подойди, немцы, к его напарнику или к машине. Все, лежать Борьке расстрелянному. Один разведчик в его взводе, много старше Борьки, говорил ему не однажды: «Для тебя война вроде игрушки какой. Пацан ты, вот и везет тебе по глупости». Повезло и сейчас, удивительно, даже не верится. Теперь только надо быть настороже, во второй раз в плен не угодить. Видя дорогу только сзади, трудно Борьке ориентироваться. И пополз он к кабине. Должно же быть заднее смотровое стекло там. Ощупал обивку и нашел козырек брезентовый, прикрывающий стекло. Приподнял чуть, увидел затылок шофера и кусок дороги впереди. Поля, все поля. Как лесок появится, надо соскакивать, а то завезет его эта машина в какое-нибудь немецкое логово. Теперь он к заднему борту подался. Не отстает та машина, пропади она пропадом. План у Борьки созрел приблизительно такой. Как выпрыгнет, так сразу с большака в сторону. И искать надо какую-нибудь проселочную дорогу. Она его в деревню и выведет. Там, если дадут приют, а в этом он не сомневался, отогреться денек, покормиться, разузнать о местности и к фронту. Сплошного фронта быть не должно. Наступление наше, наверное, продолжается. Уж слишком ходко оно пошло. На какую-нибудь прорвавшуюся часть он наткнется. Ну, а о дальнейшем задумываться нечего, лишь бы к своим. Борька все это обдумывал, а сам по кузову то вперед, то назад метался, пока не заметил впереди лесок. Теперь поворота крутого надо ждать или спуска, за которыми следующая за ними машина скроется. На виду ее прыгать нельзя, заметят непременно и откроют стрельбу, а по глубокому снегу далеко не отбежишь. Московские ребята в трамвае на остановках не садились и не сходили, все на ходу. Был в этом шик особый. Раскачаться на подножке, оттолкнуться резко назад, гася скорость, и спрыгнуть, остановясь сразу, как вкопанный. «Так и сейчас», — думал Борька, «оттолкнуться резко от борта назад надо». Но самому быть грудью в движении, а то прокинешься. Дорога тем временем нырнула вниз по уклону. Потом в гору начала подниматься. И когда поднялась, задняя машина из глаз скрылась. Тут Борька и спрыгнул. На ногах не удержался, скользко было. Растянулся, ушибся малость, но сразу же покатился в сторону и завалился в кювет. Там и замер, уткнувшись в снег.